Здравствуйте! Вы слушаете вторую часть четвертой сессии Хроник двуличной лиги. Меня зовут Олег, и я веду эту игру по правилам Age of the Empire. И наше приключение во вселенной Звездных войн продолжается. Сегодня экипажем корабля двуличной Лейла являются Один Оков в роли опозоренного академика Радианца Гала Аброри. Сен в роли дроида-ассасина Бореса 071 модели IG-86. И Энлорд в роли второго пилота Твилика Моракорус. Сначала небольшой прогноз погоды. Начавшийся на прошлой неделе дождь к середине этой серии стал еще хуже и пропал всякий смысл пытаться его вычистить. Так что я заранее извиняюсь за барабанную дробь на фоне подкаста. И за продолжение упомянутых в прошлом выпуске обрывающихся время от времени реплик, но их вроде бы поменьше на этот раз. Любительская запись будет катастрофически любительской, несмотря на все мои старания. В прошлой серии бизнесмен по имени Фло Траск нанял наших героев в качестве транспорта и охраны. Он направляется в пояс астероидов вокруг системы Талдара на секретные переговоры с представителем преступной организации Черное Солнце. Плюс мы узнали, что недавно был убит один из родственников Коруса, и семья считает убийцей Мора. Мы возвращаемся к двуличной Лейле, когда она подлетает к пункту назначения. За это время вы долетели до пояса астероидов. Нужно идти возвращаться, чтобы посадить? Да. Ну тогда я, соответственно, этим и занимаюсь. Хорошо. Вы подлетаете к довольно крупному астероиду. Там очень старая шахтерская база, но в неплохом состоянии. Небольшая, но достаточно. Еще действующая? Могу я как бы экстра круг взять, чтобы весь астероид оглядеть, скажем так. Как да. Стоит. Кинь персепшн со сложностью 1. Сейчас. Успех и 2 адвантажа. Хорошо. Ты не замечаешь ничего, никаких спрятанных кораблей, никаких роботов, ничего такого. Ты замечаешь, что база, то есть очень старый дизайн, еще до войн клонов, но очень хорошо полтали, то есть ничего здесь уже не добывают. Ну, то есть здесь кто-то живет, грубо говоря. Да, но база активна. То есть, и она небольшая, но достаточно большая, что есть ангар, ну, с воздухом внутри. Я так понимаю, скорее всего, из этого самого, из корабля я не смогу увидеть количество входов-выходов. Есть только вот силовое поле перед ангаром для корабля и неизвестное количество дверей для персонала, шлюзов. Ну, тогда я просто приземляюсь в наиболее удобной для в случае обороны позиции, чтобы... Тобой связывается эта база, тебя приглашают сажаться в ангаре. Ага. А, прям в ангар залетать? Да. Я могу как-нибудь предложить, чтобы предпочел бы сделать это снаружи? У вас есть скафандры? Они могут нам вынести скафандры? Они не собираются заниматься такими глупостями, если не могут тебя посадить внутри. Я бы, конечно, мог сказать, что я успел купить скафандры, но это было бы читерством, да. Ну хорошо, мы... Спасательная маска. Не, ну хорошо, мы влетаем в ангар, чего уж там, действительно. Хорошо. Ну, ангар средний, как раз место на вас. И корабль класса IHKK, класс Цитадель. Сейчас я скину в скайп ссылку. Только здесь он со свернутыми крыльями. Угу. Внутри ходят техники. То есть там много народу? Немного, пара человек. И... Вы сели, да? Ну да. Сели? Траск. Мышел, поправил пиджак. Я предлагаю ему дроида, скажем так, показываю. Кивает. Сзади него Ломия. Транск. Ладно. Пути назад уже нет. Открывайте. Я говорю, подождите, и даю ему один из наших коммуникаторов. А, да. На случай, да. Спасибо. Прячет в карман. Тру виски, думаю о том, что, возможно, надо было все-таки выбрать кого-то с большим опытом. Я говорю, не стоит ли девушку оставить в корабле? Нет, нет, нет, она мне будет нужна. Там все-таки серьезная опасность. А я хочу, соответственно, уточнить ему, где конкретно произойдет сделка, где это все будет. Где-то там, я не знаю места. А ты связался уже со своим контактом-то? Куда тебе нужно идти? Предположительно, меня встретят. Я подхожу поближе к нему и таким громким шепотом говорю: вы гарантируете, что с девушкой ничего не случится? А какое это ваше дело? Я на него настойчиво смотрю. Я беру за плечо радианца, слегка оттягиваю, рукой показываю успокоиться и говорю: идите, мы посмотрим отсюда, скажем так. Я подмигиваю одним глазом радианцу и подхожу к девушке, кладу ей руку на плечо и говорю, что если что, прячься за меня. Он накивает. Я говорю Корвусу, что есть у меня какое-то подозрение, что девушка может иметь отношение к сделке, и что я боюсь, что она может не вернуться на корабль. Но пока это всего лишь подозрение. Я говорю, что я не помню, чтобы заключал сделок с девушками. У меня всего один наниматель, и это 8000 кредитов. Так, Траск подает голос. Я извиняюсь, мы можем побыстрее? Там, наверное, люди ждут. Уже вышли, честно говоря. Что мы, этот разговор происходит, когда они уже пошли. Вы не собираетесь последовать за нами? То есть, я так понимаю, не буквально, не напрямую. То есть мы последуем, я собирался, что мы пойдем следом, но как бы не привлекая внимания, соответственно, чуть с задержкой, естественно. Вот я хотел спросить, они в ангаре собираются встретиться или где-то дальше? Я ну, если вы открываете рампу, спускаете, то перед ней стоит суостанец с боевым... Сейчас... Второй пилот Ланда в «Возвращении джедая». Был такой. Суостанец с боевым дроидом времен «Войн клонов» за плечом. По виду из «Черного солнца»? Ну, вы не можете определить. Не можем. Хорошо. Если только вы не знаете. Траск спускается вниз... Лумия за ним. Я показываю радианцу, что мы держимся здесь и не выходим. Делаем вид, что нас это не касается. Я держу пальцы на бластере и внимательно смотрю за происходящим. Солстанец вздыхает. Здравствуйте, меня зовут Энсов. Господин Траск будет вести со мной переговоры. Остальные сопровождающие могут воспользоваться нашими удобствами. Здесь есть столовая, развлекательный центр, спортивное оборудование. Угу. Мне нужны мистер Траск и его телохранитель. Я как бы позволяю все это Траску самому. Делаю вид, что я как бы... Я стою вдали, изображаю себя порядочную... Не прислугу, но как это... Прислуга. Траск подскакивает к Сову, пытается пожать ему руку, но, естественно, не... Безуспешно. Он кидает кубик на доверие, на очарование, но безуспешно. Это происходит в одностороннем порядке. Да, мистер Сов, я готов. Со мной вот этот вот замечательный дроид. Я очень рад с вами работать. Я думаю, мы все заработаем на этом хорошем деньги. Я молчу и изображаю сурового телохранителя. Сов вздыхает. Следуйте за мной. Траск поворачивает. Ломя, оставайся с этими замечательными людьми. Показывает ей большой палец. И следует за Совом. Замечательный ты кто? Предположительно, вы. Хорошо. Я подхожу к Лами и своим присутствием пытаюсь сделать ей легче. Я, соответственно, слежу путь маршрута до того, пока это самое, пока они не будут до достаточном расстоянии, чтобы не видеть нас. Они практически напрямую идут к двери из ангара и уходят. Ну, тогда я дожидаюсь, пока они пройдут, грубо говоря, за дверь, и махаю радианцу, говорю, пошли, и можешь взять девчонку с собой. А не могу я быстренько усадить ее за какую-нибудь пушку в корабле? Да, точно, незнакомого человека. Я ей вполне доверяю уже. Да, она ведь столько всего... Она вздыхает, я буду на кухне, если ей нужна. Хорошо, прошу Корвуса не забыть запереть корабль. Смотрю на него, метаю кинжалы о том, чтобы оставлять незнакомого человека на нашем корабле, но времени нету. И я так пик-пик. Хорошо. У меня в это время в душе поднимается новое подозрение. Может быть, все затеяно ради того, чтобы девушка обокрала наш корабль. Но считаю, что это очередной мой приступ паранойи, и не обращаю на него внимания. Хорошо. Сов ведет Траска и Борея по коридорам. А мы ушли куда-то вот туда, в всей этой базы, да, получается? Да. Ага, а не на вторую карту. Угу. Да. Грубо говоря, то есть вы видите, вы встречаете пару техников, может, приезжает Остромех, и одного или двух более суровых людей. Существ. Рано или поздно, со временем вы приходите в помещение, которое, судя по всему, является второстепенной коммуникационной комнатой. Там сравнительно большой стол с голографическим проектом встроенным. А сколько минут мы шли? Минут пять. Ну, мы шли, я все это время запоминала дорогу. Хорошо. Там вас встречает человек, мужчина в броне, Сов со своим дроидом Сов садится с одной стороны стола, дроид и человек в броне становятся сзади него, жестом приглашает Траска сесть напротив. Траск оглядывается на Борея, кивает слегка нервно и садится. Я встаю у него прямо за спиной. Стою. Сов слегка фыркает. Итак, сколько вы просите за... Он поворачивается, смотрит сначала на своих телохранителей, потом на Борея. Сколько вы просите за информацию? Всего лишь 500 тысяч кредитов. Сов... Я хотел спросить, что они вошли в здание куда-то, или потому что мы как бы шли они следом. Они вглубь ушли. Вы шли следом? Да, да. Держать дистанцию, я же с самого начала сказал. Хорошо. Ну, к вам мы чуть позже вернемся. Окей. Вы уже все в здании. То есть ангар был час. Ну, то есть мы могли войти незамеченными. Незамеченными вряд ли, там достаточно много техников. Нет, для этих. Ну, в смысле, неподозрительно войти. Да. Вы ему, скорее всего, не привлекая внимания. Да. Я бы мигнула глазами от удивления, от суммы, но меня Марк Корвус научил блефовать, поэтому я в моем поведении ничего не меняется. Быстро. Сов переплетает пальцы. Даже если ваша информация будет точна, и предоставленный образец был точен, я не уверен в большой ценности, потому что она будет действительно только в ближайшие 4-5 месяцев. А сколько у него охранников? Двое. А боевой кто дроид это? И человек. Но какие это будут прибыльные для вас месяцы? Сколько сможете сделать с информацией? Дрожит от нетерпения. Ну и они начинают туда-сюда обсуждать туманные балтерские бюрократические двусмысленности. Значит, Корвус и Гала, вы следите за... Вы пытались просто... Ну, они, видимо, в какой-то момент дошли в некое помещение с закрытой дверью, я так понимаю. Да. Соответственно, я думаю, что по... если там коридор или что там, мы должны были разместиться в той части, где можно будет до этой двери легко дотянуться в случае шума, но так, чтобы при этом легко исчезнуть с поля зрения, если все пройдет гладко. Нам здесь можно еще находиться, да? Пока да, но вам здесь не особенно куда... Поблизости нет никаких дверей, если вы будете тут стоит слишком долго, вы вызовете подозрение. Ну это, грубо говоря, коридор или два коридора? Или... Коридор. Просто коридор. Мы знаем, что они вошли дверь в стене. Ага, в какое-то помещение, да? То есть это... Вы в конкретную дверь. Угу. Ну, мы знаем, что это не продолжение коридора, что, это, что там именно помещение. Что они сейчас находятся прямо за дверью где-то. Да. Угу, я хорошо. Думаю, что мы-то в начале коридора останемся ждать. У мужика была рация, если что. Я предлагаю по очереди отлучаться в центр развлечений, чтобы меньше одновременно вызывать подозрения. Я говорю, что лучше вызвать подозрения, чем лишние бластеры, попадающие тебе в важные части тела. Окей. Мы как бы ходим, я курю свою электрическую галосигарету. Я ищу темный угол, есть ли тут темные углы, чтобы там засесть. После трех минут я переворачиваю фишку на темной стороны. У вас за спиной раздается хриплый голос. Эй, что вы тут делаете? Я не видел нигде знаков, запрещающих здесь стоять. Кто это? Там я... И я оборачиваюсь в этот момент. Это пусть будет радианец в жилетке с одной рукой на бласт на кобуре. Там внутри босс ведет важные разговоры. О, простите, пожалуйста, говорю я. Посторонним даже близко находиться нельзя. Вы очень подозрительные посторонние. Я поднимаю руки вверх, говорю, я прошу прощения. Я стою с рукой на кобуре и изображаю себя в зеркало. Нет, он видел нас двоих? Да. Я изображаю зеркало. Если вы не пытались прятаться... Я киваю на... Все радианцы на одно лицо? Даже для радианцев? О, странно тогда, что та бабушка не подняла тебя все-таки. Я говорю Гале, что... Нет причин нервничать, мы уже уходим. И я отхожу на безопасное расстояние, пятясь, не оборачиваясь, скажем так. Подожди, а он с какой стороны подошел? Сзади вас. То есть, если Корвус развернулся и пятится теперь, он пятится к той двери, за которой ведутся переговоры? Нет, ну, вы, естественно, в ту сторону, где нет никаких переговоров. От здания. Зачем нам... От здания? В смысле, ты выходишь уже из здания? Нет, ну мы где? Мы где сейчас? Мы внутри коридора. Возле коридора, да. Нет, мы не внутри коридора. Мы внутри коридора, начале... возле помещения. Вы внутри коридора. Я говорю, мы в начале коридора. Ну ладно. Ну он длинный и извивистый. Ну хорошо. Мы тогда отходим по коридору на достаточное расстояние, чтобы мужик перестал нервничать. Или, по крайней мере, чтобы скрыться у него из виду. Он проводит вас взглядом. Мы ждем, пока он уйдет, чтобы вернуться. Не, ну пока, наверное, просто... Он, грубо говоря, идет за вами, пока вы идете на корабль, либо не зайдете в какую-нибудь из разрешенных комнат. Мы можем довести его куда-нибудь, где не очень много народу, и нет посторонних, и достаточно шумно. А вроде тут нету народу? Или есть народ? И он же один, а вас двое. Ну, там ходят техники... Вот я говорю, найти какое-нибудь тихое местечко, где достаточно шумно, чтобы лишние звуки не привлекали внимания, но при этом лишних техников нигде особенно не ходите. Вы не слишком хорошо знаете это место, кто-нибудь... Нет, но если вдруг случайно... Мы можем перевернуть фишечку и найти какой-нибудь закуточек случайно. Вы можете перевернуть фишку, или вы можете кинуть, тот, кто ведет, кинуть персепшн с высокой сложностью. Так, у меня ноль персепшн, у меня средненький персепшн. У меня хороший персепшн, я кину персепшн. Ну ладно, почему нет? Хорошо, сложность 4 фиолетовых. Йо. Ничего себе. Тыц-тыц. Ня. Поговоря по пути, Гала узнает много нового об архитектуре этой базы, но не находит укромный. Не перевернем фишку, Корвус? Вы уже не можете. А, уже не можем. Уже это или-или работает. Окей. Это работает или-или. Ну тогда мы как бы... Мы можем зарулить в какой-нибудь тренировочный зал. Или здесь есть пивная. И там поизображать занятость, пока он не отстанет. Есть пивной, нет, есть столовая. Ну, в общем, мы можем зайти в столовую и оттуда, так как когда он перестанет нас следить, попробовать дойти до здания с другой стороны, так чтобы сохранять дистанцию. Не здание, вы внутри здания. А, это все еще здание. Ну, это мы внутри извилистого коридора, да. Хорошо, хорошо. Я не очень понимаю архитектуру все еще. В общем, когда он уйдет, так чтобы может перехватить в столовой по булочке с пивом. И а когда... потом мы пойдем искать закутки. Как только вы садитесь есть, он кивает и уходит. Выплевываем, встаем. Я дожевываю булочку. Допиваю бокал. Мы что-то за это платим? Нет. Мы гости, потом? Да. Это такая столовая рабочая. Мы притворяемся, что мы тоже здесь шахтеры. Я иду внимательнее изучать коридор. Здесь уже не шахтеры работают. Нет. Я, в общем, предлагаю Радианцу разделиться и поискать различные... И поизучать это место, грубо говоря, да. Вот я то, хожу, изучаю, да, смотрю, где, если что, можно будет драться, где можно будет прятаться, где можно будет прятать и так далее. Ну, примерно тем же занимаюсь и я, ища разные пути входы-выходы. На извилистых коридоров много заблокированных дверей, судя по всему, в жилые каюты. Много тупиков. Ну да, в какой-то момент один из вас находит центральный коммуникационный хаб, откуда вас, естественно, прогоняют. Нет, лой. Шу-шу! Я представляю, там такая бабушка-пенсионерка такая, советского образца. Грабим. Нет, скорее всего, выезжает остромех. Раздраженно пищит. Но у него дизайн похож на бабушку советского образца. Косыночки так. Проходит. Переговоры ведутся, идут приблизительно час. Я. Насколько они накаленные? Подожди. Я тут там нахожусь. Сейчас узнаем. Я могу как-нибудь особо уверенно, заняв особо уверенную позу, помочь ему в росте кубиков. Ой. Нет, если ты не пытаешься вмешаться никак в ход переговоров... Ну, пока то нет, то есть, но... Идут паршиво. В какой-то момент Траску приходится сбросить свое требование до 300 тысяч кредитов. И они решают сделать перерыв в этом месте. Он вытирает пот и выходит из комнаты. Ну, я иду за ним. Я говорю ему, как только ты умудрился опить чем-то черное солнце. В смысле, опереди? Ну, ты узнал что-то быстрее, чем они. Впечатляюще. Спасибо, я теперь уже и не рад. Забирай деньги и сваливай. Слушай, при таком раскладе это замечательный вариант приведения бизнеса с черным соусом. Уверяю тебя. Если я сейчас попытаюсь сейчас забрать деньги, скорее всего, они мне дадут 50 тысяч и прогонят. Нет, я еще им покажу, я еще поверчусь. Я еще не все свои трюки взял, у меня годы опыта в бюрократии. Кто хочет стать миллионером? Не хочешь рассказать, не хочешь поделиться со мной, как-никак в одной лодке? Нет, чем меньше людей знать, тем лучше. Аргумент. Они куда выходят? Они просто за дверью стоят там? Ну, он возвращается к кораблю. Ну, я думаю, мы были неподалеку, скажем так, только. Мы не хотим зайти в столовую, покушать булочку. Мы возвращаемся к кораблю. Ну, соответственно, наверное, мы могли за это время... Во-первых, мы были неподалеку, а во-вторых, скорее всего, связались по рации, поэтому тоже подходим туда же. Угу. Я спрашиваю, соответственно, ну, как идут дела? Могло быть лучше. Я развожу руками. Подхожу к Гале и шепчу ему, чтобы подготовил сканер и... посмотрел на нашего нанимателя, когда он будет возвращаться. Ну, то есть, как-нибудь невзначай. Ну, когда мы он пойдет... Мы говорили, что это здоровенный сканер. Ну, это довольно заметная машина. Ну, то есть, он может его поставить где-нибудь и просто пока... возле выхода с корабля делать это он... Видели, как работает оборудование в «Звездных войнах»? Когда появляются такие два луча, и начинают так... Аргумент. Да. Не, ну это более невидимый сканер, но совершенно будет очевидно, что человека сканируют. Плюс, как ты скажешь, то есть Гала должен побежать вперед? Ну не, он же там какое-то время будет на корабле, за это время Гал бы настроил сканер, да. То есть... А когда уже выходил, то есть на второй раз пошел бы. Транск запирается у себя в каюте. Я могу попытаться ему сказать, что у нас на корабле особая санитарная норма, и необходимо всем просветиться, прежде чем увязать в корабль. И просвечиваю себя, просвечиваю дроида. Мы были 6 часов в пути, до сих пор... Но мы побывали на астероиде. При выходе с Джартны можно не просвечиваться. На чужом астероиде стоит просветиться. Чего знает, какие тут микробы. Да, придется. Нет, он даже не возражает. А хорошо, тогда я его просвечиваю. Он вымотан переговорами. Это человек без отклонений, несколько металлических костей. Какие маги в карманах. В левом кармане брюк. Кредитные пластинки. Ничего подозрительного? Ничего подозрительного. Я киваю, просвечиваю корпуса и отношу сканер обратно на место. А что интересное ты обнаружил, просвечивая корпуса? Да, что сканер видит на корпусе? На корпусе, смотря что сканер способен увидеть. Общие, я не знаю, только то, что у корпуса довольно большое количество ранений и шрамов, которые, возможно, могли оставить какие-то внутренние следы. То, что там оружие, включая гранаты, запрятаны под одеждой везде, так, чтобы это не выделялось, включая бластеры. И то, что где-то еще одна бутылка Джо Бева. Ты алкоголик больше, чем Джо. Да. Я пью в меньших количествах. Чаще. Хорошо. Чем вы занимаетесь в это время? Я иду к девушке на кухню, к Ламе, и завязываю с ней разговор о ее начальнике. Я тоже собирался девушку проверить после того, как я нес бластер. Я остаюсь поговорить как раз с этим самым, о том попытаться узнать Хорошо. Подробности. Борей, кинь шарм со сложностью 1. Нет, у меня не так все плохо с шармом-то. Успешно. Хорошо. Она много жалуется на свою жизнь, то есть что Траск требовательный, у него постоянно нужно все документы держать в порядке, что она одну и ту же пачку отчетов 3 раза перекладывала по алфавиту, потом по датам, потом по алфавиту в обратном порядке. Это, наверное, был очень важный для него отчет. Или он просто любит над тобой издеваться. Я говорю, что я видел, как он работает в течение всего лишь часа, и, господи, он не жалеет ни себя, ни окружающих, изматывает всех. Ну-ну. Хорошо. Я думаю, отвечу на один любой вопрос. Так чем же занимается твой начальник? Ну, чем вообще занимается ваша контора, Траск и как... Ну да, все, точку. Один вопрос. Она фактически случайно проговаривается, что Траск занимается техническим обслуживанием компьютерных систем довольно много крупных клиентов, в том числе и гражданское правительство. Ой! Я не должна была этого говорить. Пожалуйста, не говорите мистеру Траску, что я это сказала. Как хорошо, что я умею нынче хорошо блефовать. Что говорить? Ну, что говорить? Нет, я ничего не слышу. Ну, хорошо. Итак, чем вы занимаетесь теперь? Ну, я проверил входящие, если ничего нет, я иду проверять девушку. Ну, не знаю. Входящих нету, да? Хорошо, но я смотрю, заглядываю на кухню, вижу, что с ней Борей о чем-то разговаривает, и пока отхожу, не мешаю, потому что, может быть, Борей занимается чем-то важным. Хорошо. Корвус? Во-первых, я хотел уточнить, что мы видели, когда мы с Галой обходили с разных сторон помещение. Что вообще мы видели в этом здании? То есть, что оно, что, чем здесь занимаются? И вообще на всей этой шахте. Что здесь такое, какое создает впечатление? Что здесь за деятельность? Много закрытых дверей, много заброшенностей, какие-то ответвления просто перегорожены. Нет, но вы просто сказали, что если люди ходят, да, то здесь как будто какая-то деятельность какая-то происходит. Очень минимальная деятельность. То есть больше чинят проводку, там несколько вооруженных людей скучает. А гостей много? Есть вообще гости, типа нас? Нет людей, которые бы выглядели гостями. То есть, скорее всего, это какая-то перевалочная база именно Черного Солнца, на которой оно именно под нужды Черного Солнца. То есть, что там происходит, непонятно, но это их место, оно полностью под ними и все такое. То есть, всякие развлекательные штучки, они чисто для персонала? Да. Для членов Черного Солнца. Нет, я скажу вопрос, что вот это именно какой-то перевалочный пункт, или это лагерь, или это база, на которой что-то происходит, там добывают, ничего работают. Не добывают, ничего здесь не делают. И не создают. Ну, как минимум, вы не видите никаких признаков. И много ли здесь охраны? Ну так, вооруженного народа. Вы время от времени натыкаетесь, вы видели, скажем, 3-4 довольно невыдающихся персонажей. Да. Это у тебя дождик стучит, да, за окном? Это не он. А, Олега. Будет эмбиент такой на записи. На метеоритный дождь. По ангару стучится. Мы видели очень небольшую развлекательную комнату с парой столов, там эти голографические шахты, какие-то автоматы и тренажерный зал по размерам больше напоминает шкаф. Совершенно нечего там делать. Ну, немного, но там делать. Тогда я в это время пользуюсь тем же самым подхожу, то есть мы с этим уставшим, как его самым, флот Раском. Он сразу Я собирался... Нет, ты можешь постучать. Ну тогда... Нет, зачем лишний раз напрягать человека? Или до того, как он зайдет в каюту. Не, ну я только хотел еще раз попробовать под напряжением выяснить у него, не хочет ли он еще раз поделиться на всякий случай откровенностью на тему того, что нам ожидать в случае неудачи, если его переговоры пойдут и к чертям. Переговоры, negotiation со сложностью 3 фиолетовых и одним синим. Синий это мой? Окей. Сейчас, negotiation, да, все правильно. Не очень. Он на тебя смотрит искоса, не понимает, чего это ты так настойчиво. В общем, он только стал еще подозрительнее всему, и ко мне в том числе. Я жду Борея, чтобы у него выяснить, как шли переговоры. Время от времени заглядываю на кухню, показываю, что я его жду. Я между тем пытаюсь, ну как-то, привлечь внимание всех членов команды, собрать вас вот всех вместе, так, чтобы не слышала ни Ламия, ни флот Раск, и сообщаю, что мне удалось узнать, что эти ребята занимаются чем-то связанным с гражданским правительством, ну, видимо, той планетки, откуда мы, ну, на которой мы изначально базируемся, как ее там. Жарден, да. Гражданское правительство вообще одно на всю систему. Ага. Ну да, я передаю им эту информацию и развожу руками. То есть, ну, делать нам, в принципе, с этим нечего. Но это для нас особо опасно или нет? Мне кажется, у нас никого нет, никакого лишнего связанного с... Но нас не будут пускать на планеты, если что. Вероятно. Ну ты же у нас мастер маскировки. Не помню насчет. Так с правительством связанного. У вас никаких проблем с правительством нет. Хоть с чем-то у нас нет никаких проблем. Вот сейчас начнутся. Да. Теперь найдем. Я интересуюсь у дроида, не забыл это, не успел ли он случайно уронить коммуникатор в комнате переговоров? А, нет. Я вспоминаю, что не стоит доверять железякам в таких вопросах. Дроид делает очень довольный вид и говорит: нет, я ничего нигде не потерял. Корвус делает недовольный вид, но напоминает себе... Что от них, от дроидов? А чего мы сейчас ждем? Ну, ждете, пока передохнут и... Перерыв. Да, второй раунд переговоров. Хорошо, я все-таки, наверное, пойду постучусь в каюту. А, нет, мы уже поговорили, да, я забыл, неважно. Я иду удостовериться, все ли в порядке у девушки. И не напугал ли ее наш дроид. Вот такого ты обо мне. Ну, нет, не о тебе, а о девушке. Я тем временем, думаю, пойду в закусочную пообщаться с местным народом. Может быть, попытаться кого-то там разболтать о том, что у них здесь. Значит, Гала, что именно ты говоришь? Ламия сидит на кухне, пьет холодный кав. Я говорю, как держимся? Я-то что, не я веду переговоры с... самой опасной криминальной организации в системе. Ну, если что, мы стараемся обеспечить вашу безопасность. По крайней мере, это часть нашей работы. Можете хотя бы относительно на нас положиться. Я вам очень благодарна. Если что, то могу вас разместить в какой-нибудь каюте, дать передохнуть. Нет, мне тут хорошо у вас... корабль. Ну хорошо, тогда дам вам свободу. Выхожу, сажусь за компьютер и жамкаю обновление странички во входящих. Пока ничего. Корвус. Да-да. Ты сказал, ешь в столовую, да? Ну, грубо говоря, да, пообщаться, так сказать, с народом, как все мы здесь, это самое. У них свой босс, у меня свой, как бы, идти за своего. Да. Рубаха-парень. Ты ищешь кого-нибудь конкретного или... Пообщаться с коллективом, грубо говоря. Влиться, чтобы узнать, что у них здесь происходит. Может быть, какие-то сплетни, слухи, все что угодно. Ну, там стало немного людей. Пара техников сидят в углу за одним столом и молча едят. И... Нет, меня больше интересуют те, которые носят при себе бластеры. Такого типа народ. Скажем, Мон Каламари с бластером что-то пьет. Ну вот, грубо говоря, допустим, если там так немного народу подсаживаться к нему, может быть, попытаться разговорить на тему, как служба, приятель. Милое у вас здесь местечко, атмосфера дружелюбная. Все так и светятся радостью и здоровьем. Кинь чарм со сложностью 2. Вот этот small talk. О, один успех, и все. Он односложно отвечает на твои вопросы. Работа несложная, то есть тут скучно, почти ничего не происходит. Техники постоянно ходят. Ему осталось тут неделю, и потом он вернется на жадну, где какими-нибудь более достойными делами. А о том, чем они здесь занимаются, он сам толком не знает? Он не знает, потому что, ну, он видит только то, что приводят базу в порядок. Он может предположить, что это какая-то пересадочная станция или типа того. То есть, все знают, что в этих астероидах контрабандисты обычно проворачивают дела. А сегодняшние сделки? И не знает ли он заодно, может быть, кто более близких к этому мужику, с которым идут переговоры? Он понятия не имеет, кто этот мужик даже. То есть он знает, что это шишка большая, но вот серьезно... А нет, не может ли он знать его телохранителей, нет, или кого-то они, там, они ребят? На несколько ступенек выше него в иерархии. Он понятия не имеет, кто они такие. Они просто прилетели и используют базу для своих дел. Если что, у тебя белая фишечка. Если мне вдруг... как-то тратить надо пока еще рановато. Можно на что-нибудь поинтереснее. Ну, я как раз хорошо. Я, грубо говоря, благодарю его. И могу я куда-нибудь как раз пойти поискать этих ребят. Они как-то выделяются на общем фоне? Его телохранители. Или они там тихо сидят, не двигаясь, как эти самые милитари? Ну, боевой дроид наверняка вот именно так. Не, ну боевой дроид, да, там же еще люди были, или радианцы. Там этот человек, я уже забыла, вот он сам человек, или он вот этот... его телохранитель. Вот, все. Вот. Ты, ну то есть, во время разговоров ты можешь заметить, что кто-то, приходит, въезжает остромех, на него ставят поднос с едой, и он уезжает. Угу. Тот самый остромех, то есть я его узнаю? Скорее всего, нет. Ну, тогда я просто не представляю, какие бы у меня были причины за ним последовать. Ты не любишь остромехов? Скорее, у Корвуса больше презрения к дроидам, как примерно такой же, как предметом интерьера. Простите, мне так нравится, что каждый раз ты произносишь что-то предельно оскорбительное, но я не нахожусь с тобой в одной комнате, или там в зоне слышимости, я не могу отреагировать в персонажа. А почему ты относишься презрительно к предметам интерьера? Я неправильно выразился, потому что... В общем, тогда я хочу как раз попробовать поговорить именно с кем-то из этих самых, если они все еще возле здания дежурят, телохранители этого мужика. Вы внутри здания. Ну да, хорошо. Слушайте, нарисуйте мне картинку, я перестану путаться, да, с этим, с картой. Нет, ну хорошо, я, да, допустим, возле дверей подойти к ним, сказать «Ай!» Они не возле дверей, они, скорее всего, то есть... Ну, то есть, если ты туда... Ну тот радианец, вот где он был, когда он нас там радианец вас случайно нашел, он сейчас где-то может быть где-то. Ну, тогда я не знаю, что можно еще сделать. Кроме как пойти, разве что если сейчас никого нет, то пойти посмотреть, нет ли у этой комнаты каких-то еще подходов. То есть там только один вход в коридоре, но... или может быть есть снаружи там, или еще откуда-нибудь. Теоретически коридор идет мимо комнаты, то есть можно зайти с другой стороны базы, но... Это ты, долгий путь. Ты, скорее всего, недостаточно хорошо знаешь... базу. Ну хорошо. А там сейчас кто-то есть? Вы не знаете? Ну если Корвус пойдет в ту сторону, то... Ну грубо говоря, я и предполагал, что я уже примерно куда-то в ту сторону. Ты видишь, как туда заезжает этот самый дроид с едой? А, ну тогда, тогда видимо, я следую за дроидом. Уже... Внутрь заезжает, внутрь комнаты. А, внутрь комнаты, ну... Ты не хочешь где-нибудь там спрятаться внутри комнаты? Или там же, я же не захожу внутрь комнаты. Вы хотите, чтобы я в коридоре спрятал? В стену? Я думал, чтобы ты зашел, если там никого нет, и пока там никого нет, спрятался. Если дроид заехал в комнату, то как там никого нет? Вдруг там еще одна комната внутри. Я бы не стал рисковать. Окей. Это невежливо. Там на трешке. Хорошо, я, допустим, просто приложусь ухом или... Могу я к двери ухом приложиться, пока никого нет, если никого вокруг? Это двери с толстой стали. Ага. Ты можешь приложиться ухом? Сейчас у меня могут быть... Подождите, у меня там полно всяких сканеров было. Или нет? А может и нет. Бластер, пистол, лайтбластер. У меня слишком много оружия. Гала мессенджер. Вот, у меня есть хендсканер. Я могу хендсканером просканировать через дверь? Можешь. Правда? Кидай персепшн со сложностью 2 фиолетовых и с одним синим кубиком. Не очень. Полный фейлер, еще и угроза. Да, все... Кубики меня не любят. Я собирался перевернуть фишку, но... Во-первых, все стены непроницаемые для сканера. Судя по всему, очень надежно строили. И в этот момент открывается дверь, а мех с пустым подносом выезжает прямо в тебя. Я, наверное, бухаюсь, отскакиваю в сторону от остромеха. Господи, он должен рассыпать все, что у него было на подносе, ты должен... Он же вышел уже без еды. Ну, пусть, неважно, ты должен помочь ему поднимать это, и это будет самая история любви в галактике. Ну, начало. Ну, господи, ну этот штамп, когда встречаются в коридоре, сталкиваются, все рассыпается, ну... На... На шум отскакивающего Корвуса из внутри комнаты раздается... Что там происходит? Я... Дроид что-то недопорчиво пищит. Я постепенно, естественно, отхожу за ближайший угол, ну или как там... Вы говорите, это извилистая цепь коридоров, поэтому я как бы... Открываюсь... Просто не говори, что ты там выходишь из здания или заходишь в другое здание. Я не знаю. Коридоры. Я скрываюсь за коридорами, за поворотами и коридорами. Хорошо. Ты просто куда-то идешь или... Ну, в данный момент, чтобы меня не видели, а там уже... Остану потом уже, когда все утихнет, через несколько времени, может быть, попробую чуть-чуть просто за дверью. Из безопасного расстояния, из лага откуда-нибудь. Хорошо. Тем временем на корабле Траск выходит из своей каюты, находит Борея, говорит, нам пора, слегка вздрагивает. Борей убирает Хола Мессенджер с игрушками карман. Возвращает себе вид серьезного телохранителя. И идет за Траском. Я иду аккуратненько... Ну да, по пути. пути, связываясь с остальными членами команды по рациям, по связи, о том, что мы возвращаемся к переговору. Хорошо, я иду на безопасном расстоянии, по пути запираю корабль. Девушка остается, да? Угу. Хорошо. Траск идет напрямую к комнате, где велись переговоры. Вздыхает перед порогом, заходит внутрь. Ну, пока мы идем, я ему напоминаю, что слушай, это все-таки черное солнце. Лучше не рискуй своей и нашими жизнями. Он кивает. Друид, советник, психологический друид. Я по рации, когда они уже почти подходят к двери, тихо шепчу Борею: потеряй коммуникатор в комнате. Потеряй коммуникатор в комнате. Да-да, за это время, ну, когда он шепчет, дроид протягивает руку с надеждой, что ты кинешь туда коммуникатор, потому что у меня, черт возьми, модненький Hello Messenger с кучей достижений в игры, и я не стараюсь его дропать ради спасения жизни, да. Но я тебя услышал, но ты, видимо, мне так и не дал ничего получше, от чего можно избавиться. Ну, просто, мне кажется, вторая часть переговоров, а вот третий вряд ли будет уже. О, ладно. Окей. Я все это время молчал, что ли? Да. Я все это время просто с вами общался, видимо. А мы нет. Да, я хотел сказать, что... В общем, уже не важно. Я хотел сказать, что это сам меня не было рядом, что я шептал в этот момент в тот самый коммуникатор, который предполагалось бросить. А-а-а! Ну, те, которые стандартно у нас есть, которые типа раций. Угу. А я нахожусь, видимо, в одном из других коридоров. То есть ты не видишь, да, как они ходят? Нет, ну она сказала, что связались по рации. Я просто как, думал, нет, я, скажу, я наблюдаю за дверью, то есть когда они просто ходят, в этом, пока идем, скорее вот... они меня, может, не видят. Вот, я про это спрашиваю, да. То есть ты видишь, тебя не видят. Да, я же наблюдал дверью, естественно, хорошо. Я видел, как в нее входят. Ты опять наблюдал за дверью? Я сказал, что я остался наблюдать за дверью. Ты же убежал от дроида. Я сказал, что я подождал вот какое-то время. Ты не успел подождать, вот именно как только ты убежал, Траск двинулся в ту сторону. Да? Хорошо, тогда я был просто в коридоре где-то... Я подошел с того другого коридора и наблюдал за дверью, пока они шли, когда он выдвинулся. Хорошо. Они заходят внутрь. Я также... Ну, Траск садится, да? Я также встаю у него за спиной. Хорошо. И переговоры продолжаются в том же духе. Скучно, неинтересно и... Да, я думаю о тех ачивках, которые я еще не выкинул. Что остальные что-нибудь делают? Я встречаю морковку в коридорах. Не знаю. Я отстаю на одном месте, откуда я знаю, где вот там. Ну, я приближаюсь потихонечку к двери... Пытаюсь послушать, что там происходит. Если ты наблюдаешь уже за дверью, то ты меня должен увидеть. Ну, я тогда говорю, пс, и зову сюда. Я подхожу сюда. И говорю, что не стоит стоять на открытом пространстве. Где-то еще может опять приползти этот радианец. Говорю я радианцу. Я на секунду... Смотрю с подозрением, там понимаю, о чем речь. Говорит, другой радианец. Я спрашиваю у Галы, не успел ли ты выяснить чего-нибудь интересного, чего я не знаю обо всей этой ситуации? Я говорю, что никакой особо новой информации. Будем ждать, как обернутся переговоры. Я вздыхаю, предлагаю Гале рассказать о себе, пока у нас есть лишнее время. Я рассказываю себе. Я пытаюсь выудить у него информацию. Я до сих пор не сильно доверяю Корвусу и не сильно его люблю. Так что очень-очень сухо и кратко рассказываю о том, что был выгнан из университета, и сейчас ищу способы восстановить свое доброе имя. Я усмехаюсь над комментарием восстановить доброе имя и говорю, что, возможно, он выбрал не совсем ту профессию, не совсем тот корабль. Что делать, пока некуда больше податься? Тут хотя бы есть и денежки, и доступ к оборудованию. Можно хоть чем-то заниматься и не сидеть на месте. Я спрашиваю, а что ты думаешь о нашем капитане? Закуривая сигарету. Я говорю, что с некоторыми элементами его политики я пока что не согласен, и неизвестно, буду ли согласен в будущем, но в принципе я им доволен как командующим лицом и готов его слушать. Я усмехаюсь и говорю, что я не буду писать рапорт, нет нужды быть таким официальным. Я говорю, что если бы думал, что он будет писать рапорт, отвечал как-то иначе. Ну, я думаю, в общем, примерно так у нас и проходит это время. Светские беседы. Когда ваш разговор слегка... Тихает? Да. Коммуникатор Галы бесит. Я отхожу за угол от корпуса, беру, активирую. Там оттуда испуганный шепот Ломи. Доктор Аврора? Да, это я. Вы не могли бы вернуться на корабль? Мне нужна ваша помощь. Я говорю, сейчас постараюсь. Отключаю коммуникатор, подхожу к корпусу, говорю, на корабле какая-то беда. Ламия даже забыла свое имя, назвала себя Ломией. Нет, она чего? Она через О? В скайпе. Значит, она в скайпе неправильно представилась, да. Значит, не умеет. Нет, у меня через О. Что? У меня в документах. Хорошо. Опять таймлайны создаются. Там, где яичница подгорела, там Ламия. Там, где не подгорела, там Ломия. У нас choose your own adventure. Как бы можно выбирать. Самые скучные элементы причем. Я предупреждаю Корвуса, что на корабле что-то стряслось. Я чертыхаюсь, говорю, что я остаюсь, что кто-то должен следить за ситуацией. И я говорю, согласен. Что только быстро. Дроид испытывал не икнуть в этот момент. Который следит за ситуацией, да. Надо в дроида уже... Потеряй коммуникатор. Мозги встроить коммуникатор, чтобы не было слышно, когда на дроида звонят и когда дроид звонит. Когда надо. Чтобы он мог молча переговариваться. Молча слушать. Молча слушать и молча говорить в коммуникатор. Ну да, сразу передавать по этой информации. В общем, я бегу на корабль, сломя голову, но стараясь не привлекать внимания, не вызывать подозрения. Хорошо. Ты возвращаешься на корабль. У меня там сейчас переговоры? Да. Окей. Я, подходя... Ну ладно, хорошо, я забегаю на корабль и осматриваю еще Ломию. Она тебя встречает? Слегка так выглядит очень неуверенно. Мне нужно кое-что забрать из каюты мистера Траска. Ему он только что мне связался со мной и попросил, но... Сказал больше не беспокоить и сказал мне код от двери. Вы не могли бы мне помочь? И моргает глазками. Марк. У меня опять просыпается подозрение и паранойя. Во-первых, думаю, если он сказал код от двери, то почему она до сих пор ее не открыла? Не сказал код от двери. Но сказал, что брать. Да. Угу. Вот я пытаюсь, могу персепшеном понять, правда она говорит или нет? Кинь, да, можешь, со сложностью 2 фиолетовых. Она совершенно очевидно врет. Во-первых, ты почти наверняка уверен, что они ни разу не демонстрировали наличие общих коммуникаторов друг от друга. И вообще, как она тебе позвонила? Логично. Так. Я веду ее к двери. Как его зовут? Траска. Траска. К двери Траска. Нажимаю кнопочки. Запускаю ее в каюту. А ты знаешь код от двери? А я не знаю код от двери, да? Но Траск, скорее всего, установил. Ага. А из командного пункта я не могу открыть? Да, ты можешь. В смысле? Хорошо. Для тебя тогда надо я... будет кидать компьютеры. Как все сложно. Ты уверен в том, что ты хочешь что-то делать? Ты не хочешь там девушку попрессировать? Ну, то есть, в смысле, ну... Явно же врет, как сказали. Явно врет, да. Чем можно давить? Я иду хорошо на командный пункт с нею. Так. Со сложностью один компьютер. Компьютеры, да. Так, так, так. Да, ты находишь, где открывается. Веду ее. Даже в больше комнату. Ты можешь открыть все каюты. Любые, при желании. При желании. Ну, нет, я. Открывает всегда или только сегодня? Ну, всегда, когда он у него будет дот компьютер к руке. Подходим с ней к комнате, и я пропускаю вперед, сам достаю бластер. Смотрю, что она делает. Она смотрит на тебя с удивлением. Она видит, я специально пропустил ее вперед, чтобы у нее за спиной вынуть. Ну. Могу на это хотя бы стелса кинуть, например. Она, скорее всего, обернулась на тебя или услышала шелест кобуры. То есть там не так много места. Угу. Давай я тогда просто держу пальцы на кобуре и смотрю, что она будет делать. Хорошо. Она обходит комнату. Здесь я не знаю, где он положил. Заглядывает в сумку. Смотрит в его вещах, потом начинает шарить под мебелью. Еще в этот момент я к ней подхожу и приставляю бластер к голове. А, что, доктор Аврора, что вы делаете? А давай теперь ты скажешь про... Что здесь происходит? Вы о чем? Мистер Траск попросил меня принести ему из каюты чип. С информацией. Ну, мы оба знаем, что между вами нету коммуникационной связи, и даже, насколько я могу полагать, между мной и вами этой связи не было. Я не знаю, как вы мне позвонили. Во-первых, во-вторых, раньше дверь, не было у вас такого рвения. Рубку была открыта, я воспользуюсь корабельными системами. Раньше у вас не было такого рвения бежать через всю эту базу. Полную членами Черного Солнца к своему товарищу, так что, ну, я вам не верю. Кинь Intimidation, или как он там называется, есть что-нибудь такое? Coercion? Да, Coercion. Со сложностью один. И она вдруг сильно меняется в поведении, весь страх ее исчезает. Хорошо, я скажу правду. Фирма Траска действительно обслуживает компьютерные системы. И действительно, они обслуживают компьютерные системы гражданского правительства системы Талдара. И один из его техников случайно наткнулся на файл с расписаниями действий имперского флота в этом секторе на весь следующий год. И он пытается продать этот файл Черному Солнцу. Я не могу этого допустить. А файл у него здесь, или он взял его с собой? Да, он где-то на дата-чипе. В этот раз я могу прокинуть, узнать правду? В смысле, прокинуть на то, говорит ли она правду? Хорошо, кидай. Точно так же два. Она говорит правду. Так, я, пожалуй, убираю бластер, набираю Корвуса и подробно описываю ему ситуацию. Я напоминаю, что это ничего не меняет, заказчик у нас один, возьми ее под стражу. А ты уверен, что он сейчас с чипом там, этот наш чувак? Ты можешь просканировать комнату всю, например, если чип... Нет, мы уверены вроде как, что чип на корабле. Что чип у него не с собой, что они там просто перевариваются. Хорошо, я говорю, возьми ее под стражу, если есть возможность, скажем так, лиши возможности бегаться, а лучше бластером, станом. И попытайся найти чип. Не попытаемся ли мы обмануть Черное Солнце, заработать денег? Напоминаю, что... Мне кажется, у нас имеется проблема жабы и гадюки. Не мешай. Ну, то есть, ну, правда, но я молчу, я на совещании. Да. Я иногда забываю, что империя плохая. Лично у меня нет никаких. Это ничего не изменило. Я говорю, что заказчик у нас один. И пока что мы, пока нам не заплатят, мы соблюдаем его интересы. Хорошо. Тогда... Я, в общем, говорю, что бахни в нее станом и попытайся на чип, если есть возможность. Да, я попытаюсь его найти и перетащить информацию к нам на компьютер. Она слышит эти переговоры. Бледнеет. Неужели вы думаете, что от этой информации... В руках Нового Солнца будет кому-нибудь какая-нибудь польза. Помогите мне, и вы нанесете огромный удар против Империи. Еще и так. То есть, если мы поможем ей, мы нанесем удар и против Империи, и против Черного Солнца, если ей верить. Ну, вы, как минимум, такая важная информация не попадет в руки Черного Солнца. А на кого она сама работает? Я ее спрашиваю. На Альянс за восстановление республики. А это хорошо? Это повстанцы. Ну, у меня большой порыв ей помочь. Я знаю, кто вы такой, доктор Аврора. Я знаю, что вы сделали. Я знаю, почему вы лишились работы. Ваше сердце чисто. Ох, блин, как у меня сложно с решениями. Но для начала я помогаю ей искать чип. Приношу этот самый сканер вместе с ней, со сканером. Обследую комнату и ищу чип. Хорошо. Кинь Perception со сложностью 1. Вы находите тот тайник, который показал ему Корвус. Что там еще лежит? Корвус сегодня многому нас научился. Что-то еще там лежит бутылка. Там бутылка, но к крышке, которую он закрывается, с внутренней стороны приклеен чип. Так, я беру чип и иду с девушкой. Информация на чипе, наверное, зашифрована. Понадобится месяцы работы лучших техников Альянса, чтобы добраться до нее. А у нас есть подобные чипы на корабле? Чипы есть, это довольно обычный дата-чип. О, хорошо, Ломи, скажи, пожалуйста... Прошу прощения, что перешел на «ты», но будем считать, что нас уже достаточно связывает. Какие варианты в плане того, как не навлечь на себя гнев целой базы Черного Солнца, если мы начнем баловаться с чипами? Я так понимаю, что там база, ну, все-таки не вся Черное Солнце, а все-таки, ну, типа, охранники просто охранники, обычные наемники, то есть они... Нет, охранники Черное Солнце. А, все. То есть, предположим, даже мы подменим чип, предположим, мы отдадим... Предположим, после этого финта я еще умудрюсь сбежать оттуда живым. Так, как, во-первых, мы отсюда будем выбираться? Во-вторых, вообще как? Я думаю, после После того, как, когда мистер Траск пойдет за чипом, если он договорится, вы могли бы закрыть двери и улететь? Предложение, конечно, интересное, но есть одна проблема. Корвус на это совершенно точно не пойдет. На 8 тысяч. Я как 8 раз тысяч думал Корвуса, о том, что... 50 тысяч, о которых мы слышали, которые тоже 350. В каком-то... 350 уже? Господи, ужас. Да, это там раз... изначально было. 500? Короче, 300, первая цена была 500. Ага. В общем, много-много-много денег замешано в этом деле, и Корвус совершенно точно не пойдет на действия, работающие против этих денег. Да, я как раз хотел сказать, что где-то во время разговора я звоню и переспрашиваю, обезвредил ли он уже девчонку. Хорошо. И в этом я переворачиваю еще одну фишечку темной стены. Разговор, переговоры постепенно затухают. Они еще не договорились, но Таск сумел добить до 400 тысяч цен. Хорошая работа, Траск. Они решают сделать еще один перерыв. Я звоню... Успевает ли дроид уронить коммуникатор? Вспоминает ли дроид уронить коммуникатор? Они мне... Подожди, они же вроде не сидят в этой комнате. Из переговорки уходят все. Или реально те остаются в переговорке. Но если туда эта хрень завозит еду, я думаю, они там остаются. А, ну да, она завозила его туда. Окей, я достаю коммуникатор, звоню по нему Гале и Маркорусу и говорю, что переговоры закончены. И то есть, после этого, как бы медленно переходя, как бы случайно роняю этот переговорник. Мне нужно что-то кинуть, чтобы он нормально упал, а не... Куда-нибудь под диван 2. Куда-нибудь. Стал со сложностью 2. Секундочку. Время кидать стелса сложностью. Он растворяется в воздухе. Ты роняешь коммуникатор, и ты только вот стоишь в дверях, как сзади тебя раздается голос человека-телохранителя. Эй, дроид! Ты потерял! Ну, я разворачиваюсь, непринужденно забираю его и благодарю. Хорошо. И на этом мы сегодня остановимся. Это была довольно спокойная серия с неспешным развитием событий и приличным количеством завязок для следующей недели, когда все начнется. Трехактовая структура в нашем формате выглядит странно. Если вам нравится то, чем мы здесь занимаемся, расскажите об этом друзьям или прокричите в пустоту бездонной расщелины. Любая мелочь поможет. До следующей встречи. Пока. Я оставляю вас с Mistake Gateway, Кевина Маклауда, сайта incompetech.com.